5. О всем изложенном выше имели понятие даже идолопоклонники. Некоторые же христиане или не знают, или если и знают, что, но не исполняют. Жаль, очень жаль, что тем, в чем заключается вся наша надежда, все утешение, мы пренебрегаем. Большего же утешения и вернейшей надежды нигде и ни в ком мы не найдем, как только во всемогущей и непогрешимой воле Божией. Во всех случаях, неприятных для нашей воли, мы только и можем находить для себя облегчение и верное спасение, прибегая к Богу с сокрушенным сердцем, живой верой и крепкой надеждой на всесильную Его помощь. Праведный Иов, по свидетельству святого Златоуста, более угодил Богу кротким своим терпением и приобрел великую честь и награду немногими словами, нежели обильными своими милостынями. Иов, лишенный по извету сатаны всего своего богатства и своих детей, пораженный лютыми язвами, сказал: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось, да будет имя Господне благословенно». Этим поступком он оказался более приятным Богу, нежели своим щедролюбием и милостынями изобильными. Другие наставники говорят тоже: полезнее переносить обиды и оскорбления, нежели даже заниматься богоугодными делами, ибо не требует Бог благ наших, но нашей покорности Его святой воле. Всякий, желающий усердно повиноваться воле Божественной, здоров ли он или немощен, за все должен благодарить Бога и все переносить терпеливо, потому что воля Божия для нас и в нас почивающая есть все наше благо, наше счастье, наше спасение. В болезни мы должны приглашать врача и принимать врачебные средства, но с тем, чтобы вся надежда на выздоровление утверждалась на провидении Божьем и Его святой воле. Не исполнил этого царь Аса, и справедливо зато был наказан, ибо в болезни своей не обратился он к Господу, но ко врачам, надеясь на их искусство. Благоразумнее поступил царь Иезекия, который исцеление своей болезни предоставил не предписанию врачей, но Божьей помощи. Если же врачи не помогают или врач не поставил правильный диагноз и болезнь не прекращается, то не спеши безрассудно полагать причину безуспешности лечения тому или другому обстоятельству и не изыскивай других причин, кроме того, что Богу не угодно, чтобы ты выздоровел, или же Ему угодно продлить твою болезнь. Людвина, девица богоугодная, измученная разными болезнями, до того, что было страшно смотреть на нее, это средоточие всех немощей. Однако же она имела столь крепкую надежду на Бога, что ничего не помыслила, не сделала и не произнесла противного Богу, терпела все мужественно, говоря с Иовом: «Но если бы благоволил Бог исполнить желание мое и чаяние мое, простер руку свою и сразил меня, воля Твоя, Господи, да будет мне утешением. Во всех неудобствах, скорбях и печалях доставляет величайшую отраду совершенная покорность нашей воле божественному усмотрению и распоряжению».